Глава 20. Дождавшись наступления вечера, Рос занялся странным делом. Загрузил сумку выбитым из мобов хламом, дешевые предметы амуниции, куски поломанных доспехов, осколки оружия, украшения бесполезных характеристик. Все это добро он на протяжении 3 часов прятал на пересечении со штольней Штреков, в которых работала основная масса горняков. Из описания умения «Специалист по тайникам» он выяснил, что чем чаще мимо твоего тайника кто-то ходит, не обнаруживая его, тем быстрее растет это умение. Скорость роста дополнительно зависит от уровня потенциальных похитителей, спрятанного добра и ценности клада. Если его обнаруживали посторонние, владельцу напоследок доставалась утешительная плюшка в виде солидного прироста. Из Штреков каждый день не один десяток раз выбираются шахтеры сдавать руду в вагонетки. И пусть рабочие нулевого уровня, все равно кач будет капать. А найдут, так хлама не жалко, к тому же плюшку получит. В пещере он занимался теперь тем же самым, оставляя никуда негодное барахло в самых разных местах. Под кучей камней, на каменных уступах по стенам, прикрывал мхом. Шото говорил, что качать надо все, вот Рос и качает. Тем более, что тайники всерьез завязаны на удачу, сокровенные знания, наблюдательность, маскировку, тайные знания и разум. Туда тоже будет потихоньку опыт капать. А прокачав умение, он получит увеличенный шанс найти чужой клад, попросту пройдя неподалеку от него. Однозначно стоит качать. Клады – это деньги, а он сюда не играть пришел. На следующее утро тушек мобов вокруг лепра оказалось совсем уж мало. Ближайшее ответвление от большой пещеры Рос зачистил еще вчера. Скучно! Пользуясь тем, что думать о мясе сегодня не придется, Рос решил устроить серьезную разведку. Пойдет вниз по ручью, будет двигаться до полудня, а там развернется. Может, найдет выход или что-нибудь интересное и ценное. Любой застой не в его натуре, тем более что непрерывно голодала мысль, будто лепр исчезнет или он его потеряет. И тогда сказочной охоте придет конец. Конечно, у него припасен 10 кристаллов души из крутых тварей, но до его нынешнего питомца ему очень далеко. Первые часы не происходило ничего примечательного. Рос добывал аметисты, убивал мобов, собирал лут, устраивал тайники из негодных трофеев. Ему попался улучшенный браслет на 20 уровень. Бросая в жертву лепра копьями, он несколько раз получал от них раны, перед тем, как они оказывались в удушающих объятиях. Это позволило поднять меткость еще на 1 единичку и настолько же выносливость. А затем впереди послышался шум воды. Ручей, конечно, нельзя было назвать молчаливым из-за обилия перекатов, но где-то там, вдали, бушевало что-то куда более грандиозное. И вскоре он увидел, что именно. Сразу 3 пещеры встречались в одном месте, и из каждой вытекал приличный ручей. Слившись вместе, они образовывали речушку шириной не меньше 10 метров в самом узком месте. Именно она издавала тот шум, со всей силой обрушиваясь на каменный выступ, преграждающий ей путь. С обиженным ревом, огибая этот мыс, она уносила свои воды за поворот. На мысе Рос заметил множество скелетов различных существ. Он уже знал на собственном опыте, что оставленная тушка монстра почти без вони разлагается за несколько дней – после чего остаются только кости. Похоже, здесь кто-то неплохо поохотился. Но кто? Лепр утробно зарычал, не сводя взгляда с реки. То, что Рос принял за один из множества валунов, быстро приближалось к ним. Затем, поняв, что обнаружено, поднялось во весь рост и многообещающе заревело. «Пресноводный омар. Агрессивность высокая. Социальность высокая. Уровень скрыто. Умение скрыто. Характеристики скрыто». «Стоять!» – приказал Рос взволнованному лепру. «Пусть вылезет, не хочу потом за его потрохами в воду лезть». Омар походил на тюленя, только вместо ласт – короткие конечности. И вел себя как-то странно, полностью игнорируя лепра, упрямо пер на Роса. «Душить!» У питомца возникли проблемы. Шея у омара была толще головы, надежно защищена мощным жировым слоем, и душить не получалось. Мало того, скользкое тело норовило вырваться из захвата в сторону Роса. Тюлень оскалился, продемонстрировав набор клыков, похожих на иглы для шприцов, такие же тонкие и пустотелые. Затем Росс увидел, что на берег выбираются еще два омара. «Красавчик, бросай его! Бей их! Не надо душить!» Во все стороны полетели клочья мяса и брызги крови. От этого у омаров защиты не оказалось. Но им на помощь лезли все новые твари. Лепр попросту не успевал с ними справляться. Росс понял, что попал в ситуацию, называемую «паровоз». По-хорошему, следует отступить, удрать. Но его, что называется, заклинило. Он начал бегать от неповоротливых на суше омров, не переставая выкрикивать команды. Закрыто достижение. Убийца великанов. Вторая часть. Бонус достижения. Плюс один к стойкости. Плюс один к атаке. Плюс один к маскировке. Эффект бонуса. Постоянный. Открыто достижение. Истребитель великанов. Вторая часть. Для закрытия достижения убейте самостоятельно 100 монстров выше вас по уровню не менее чем на 40 единиц. Бонус достижения – случайный. «Давай, красавчик, давай! Я в тебя верю!» Разозлившись на юркую добычу, омар швырнул в Росса камнем, но тот легко вернулся, продолжая наяривать круги около схватки. До тварей наконец дошло, что пока они без особых успехов гоняются за человеком, их вырезает лепр, и они дружно насели на питомца. Его уровень жизни впервые за все дни охоты дрогнул и начал хоть и медленно, но снижаться. Росс остановился, кастанул на него лечение и заорал. «Ошеломление!» Два десятка омров застыли изваяниями, когда через них прошла волна искр. Теперь будут стоять обездвиженными несколько секунд. У лепра есть еще паника. Под действием этого умения противники разбегаются, бросая все дела. Правда, ненадолго, но это на крайний случай, если питомец начнет страдать всерьез. Еще раз кастанув лечение, восстановив лепру полосу здоровья, Росс метнул копье, затем присел, начал швырять в мобов камни. Один за другим те падали, не выдержав сокрушительных ударов когтистых лап и бульдожьей хватки мощных челюстей. Здоровье лепра сползало вниз, но очень медленно, Росс почти не отвлекался на лечение. Подбежав к схватке, когда на ногах осталась лишь четверка из раненых моба, он, бегая за их спинами, начал раздавать удары киркой. Лечить больше не мог, мана выжата досуха. Даже капкан не получается кастануть. Все, бой окончен с разгромным счетом. Куча опыта, который висит мертвым грузом из-за невозможности поднимать уровни и... Ваш уровень силы повысился на 1 единицу. Текущее значение – 19. Ваш уровень ловкости повысился на 1 единицу. Текущее значение – 31. Ваш уровень интеллекта повысился на 1 единицу. Текущее значение – 7. Ваш уровень силы мысли повысился на 1 единицу. Текущее значение – 2. Ваш уровень меткости повысился на 1 единицу. Текущее значение – 3. Ваш уровень скорости повысился на 1 единицу. Текущее значение – 5. Это просто праздник какой-то. За один скоротечный бой сразу 6 единиц к характеристикам. Причем скорость и силу мысли он поднял впервые. И сила уже 19. Не хватает последней капли до 20. Отметки, которую определил для себя как минимальную. Если так и дальше пойдет, рудник он покинет очень продвинутым нубом. Лепр, не в силах передушить тварей, повеселился вовсю. Росу почти не досталось лута, а трофеи, если и попадались, то сильно поврежденными. Изодранный халат, сплющенная серебряная диадема и прочий хлам, пригодный разве что для создания новых тайников. Кости, лежащие на каменном мысе, выглядели как-то необычно. Это было заметно даже издали. Росс не поленился перейти через реку, едва удержавшись на ногах в струе сильного течения. Но оно того стоило. Помимо останков хорошо знакомых существ, встретилось несколько ни разу до этого невиденных, и что самое странное, два человеческих скелета. Понятно, что омры, оккупировав речной разворот, жрали всех, кто сюда попадал. Но откуда взялись люди? Забрели игроки, но после них скелетов не остается. По крайней мере, с нулевками такого не происходит. Их тела исчезают с места гибели бесследно и практически мгновенно. Может, это высокоуровневые? Кто знает, как они гибнут. Во время нападения на поселок не было возможности это выяснить. Рос тщательно обыскал мыс. И не безуспешно. Ржавый короткий меч. Топор с трухлявой рукоятью. С одного скелета снял амулет с шеи. Он казался без бонусов, но интересным. «Нагрудный знак картографа Энуиза Читария. Передайте этот знак в гильдию картографов любого города». «Ага, вот прямо сейчас все бросит и передаст. Хотя и выбрасывать не стоит. Вдруг награду дадут, не зря ведь надпись такая интересная». Помимо бесполезного амулета, на теле оказалась крошечная сумка на одну ячейку, занятая книжечкой в твердом кожаном переплете, усиленном металлическими полосками. Раскрыв ее, Рос обнаружил наброски какой-то местности, выполненные карандашом. Листая страницу за страницей, он начал понимать, что именно попало ему в руки. Карта подземелий и какой-то открытой местности. Пожалуй, такая вещь может пригодиться. Будет ее изучать в процессе восстановления бодрости. Может, что полезное найдет. Еще одну стаю омаров Рос обнаружил часа через полтора. Здесь их было чуть меньше, но все равно пришлось попотеть. Один даже ухитрился зацепить прыткого человечишку за бок, вызвав кровотечение, бороться с которым пришлось на бегу, зажимая рану рукой. По итогам боя Рос поднял выносливость, интеллект и скорость. И кроме того, случилось нечто неожиданное. «Ваш питомец изучил новое умение – вампиризм. Теперь при укусе жертвы он может отнять у нее часть очков жизненной энергии, подняв за счет них свой уровень жизненной энергии». Рос помнил, что питомица Роха имеет 2% шанс изучить умение жертвы, но этого за все время ни разу не случалось. И он было решил, что в описании расовых бонусов вкралась неточность. Однако все же сработало. Получается, эти тюлени еще и кровушки попить не брезговали. То-то у некоторых линия жизни в процессе боя быстро восстанавливалась. Очень хорошо, что Рос им на зуб не попался. И вдвойне хорошо, что лепард теперь может лечить сам себя. Причем за счет жертв. Неясно, правда, насколько эффективно. Время покажет. Как бы не хотелось продолжить путь, но Рос себя переселил. Надо еще успеть вернуться назад, а по пути проверить перспективные боковые ответвления на предмет птеров. Ведь завтра должен появиться Шото, и ему потребуется мясо.